615 гуру. Когда-то надо в себе силы найти, чтобы вырвать с корнем без остатка все, что не соответствует уровню проходимой ступени. Слишком уж велика плата за то, что удерживается вопреки расширенному пониманию и возрастающим требованиям высшего «я». Майя прельщение опасно тем, что создает иллюзию привлекательности в том, что должно отвращать и отталкивать. Темные прилагают к этому немало усилий. Разрушить их хитросплетение нелегко, потому что они тотчас же изобретают новые и подкидывают приманки, как бы совсем безобидные, но со скрытым ядом внутри. Распознавание различных и многообразных аттракционов майи требует большой зоркости и опыта.